Глава 34. Ночь была кошмарной. Меня сильно тошнило, и каждый час бегала в туалет. Поневоле начали закрадываться мысли, что это не пищевое отравление, а кое-что совсем другое. Нет, этого не может быть. Утром, когда мне немного полегчало, вскакиваю с постели, достаю календарь месячных, лихорадочно начинаю подсчитывать дни. У меня случаются незначительные отклонения в циклах, но такого еще не было. Задержка в 2 недели. Я обо всем позабыла, купаясь в любви Олега, думая только о нем, полностью растворившись в этом мужчине. Да если быть до конца честной сама с собой, разве я не хотела, чтобы так получилось? Просто не признавалась даже себе. Ребенок от любимого мужчины, разве это не счастье? Возможно, слишком все быстро произошло. Если это подтвердится, я буду самой счастливой женщиной в мире. У нас с мамой часто мысли возникают синхронно, поэтому даже не сильно удивляюсь, когда она возникает на пороге, держа в руках коробку с тестом на беременность. «Ты о том же подумала?» — спрашивает меня многозначительно. «Я ходила за хлебом, и вот прихватила». Киваю, беру тест на беременность из-за ее рук и скрываюсь в туалете. «Яна, все хорошо? Просто ты уже полчаса там сидишь», — раздается голос мамы. «Я же волнуюсь, то есть мне тоже интересно. Давай, выходи уже, детка, поговорим». Ладони вспотели, руки дрожат, когда смотрю на тест. Смотрю на 2 полоски и плачу от счастья. Но мама продолжает звать меня, и я понимаю, что нельзя заставлять ее нервничать. Поднимаю голову к потолку, сглатываю вновь подступившие слезы. Выхожу, закрываю за собой дверь и прислоняюсь к ней спиной. «Что?» — тихо спрашивает мама. «Почему ты молчишь, Ян?» Протягиваю руку, тест из моих подрагивающих пальцев переходит в мамину ладонь. «Положительный. Ты беременна, детка?» «Все в порядке? Выглядишь очень бледной. Это неожиданно. Вы не планировали?» «Мы не знаем. Вроде Олег и не против был, но всерьез, прямо чтобы решить завести ребенка, не говорили об этом. Ну ничего, Олег очень тебя любит, он будет счастлив, если ты не сомневаешься в этом». «Я не знаю». «Ты растерялась, это понятно. Ничего, пойдем на кухню, поставлю чайник». «Ничего не хочу, голова кружится». «Это пройдет. Ох, меня тоже сильно тошнило», — качает головой мама. «Первый триместр ничего есть не могла, запах еды не переносила, трудно было. Пошли тогда в твою комнату, посижу с тобой». «Спасибо». Мне действительно не хочется оставаться одной. Мама ложится со мной на кровать, я кладу голову ей на плечо. Совсем как в детстве. Мы 100 лет так не лежали. Так уютно, душевно. Мама гладит мои волосы, говорит, что все будет хорошо, и я засыпаю. Утро мне намного лучше. Даже аппетит появляется, словно не было ничего. Но он есть. Мой малыш внутри. Тест показал это. А потом еще 3, которые я попросила купить маму. Она качала головой, но не произнесла ни слова против. Купила. Все оказались положительными. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает с тревогой мама. «Лучше, я хочу прогуляться, устала дома сидеть». «Олег звонил?» «Связь плохая, мы переписываемся». «Когда он вернется?» «На днях, наверное. Он пишет, что ему там плохо, что скучает по мне очень». «Он так долго не может найти Дашу?» «Да, она познакомилась с местным парнем, он увез ее из отеля к себе домой. Потом они отправились в путешествие по стране. По глухим аулам в горах навещают родственников. Информации мало. Олег идет по следу, очень переживает, очень зол на дочь». Рассказываю со вздохом маме последние новости. «Могу себе представить». Мама вдруг сжимает мою руку. «Прости, что я тебя спрашиваю, а ты не переживаешь, что он там с бывшей женой?» «Мамуль, они же много лет уже бывшие. К тому же, насколько я поняла, Василиса уже вернулась в Москву». «Хорошо, если так», — вздыхает мама. «Новость о ребенке ты, конечно, пока не озвучивала». «Конечно, нет. Я хочу сказать Олегу при встрече, глаза в глаза». «Да, я понимаю, деточка. Я просто так спросила». Мне стало лучше, сидеть дома уже не было сил, поэтому я решила прогуляться, подышать воздухом, посидеть где-нибудь в кафе. Проветрить мысли и отвлечься от тоски по Олегу. Он редко выходил на связь, и хотя я понимала, что у него для этого веские причины, все равно на душе кошки скребли. Мне не хватало Архипова даже сильнее, чем я могла представить. Он стал моей зависимостью. Доезжаю до своего универа, мне там надо забрать кое-какие бумаги, а потом иду прогуляться по парку и не могу пройти мимо знакомого кафе. Заказав себе капучино, устраиваюсь за любимым столиком. В этом кафе мы часто сидели с Дарьей, сейчас меня охватила грусть. Неужели наша дружба в далеком прошлом? Как больно, что подруга не поняла меня. Хотя, конечно, ей, наверное, еще хуже, ведь она думает, что я предала ее, причем предавала долго за спиной. Ох, не налобала бы только дров, Дашка, конечно, отчаянная. «Привет, подруга!» Раздается возглас за спиной, и я оборачиваюсь. Передо мной стоит Эльвира, как всегда, шикарно одетая по последней моде. «Привет!» — отвечаю радостно. 100 лет не виделись, как ты?» «И не говори. Надо же, как я тебя зацепила». «В смысле?» Но я слышала, ты теперь на вилле живешь. Созрела таки для моих советов и подцепила себе сладкого папочку. Очень рада за тебя». Эльвира садится напротив. Меня буквально царапают ее последние слова, но пока я думаю над ответом, подружка продолжает стрекотать. «Кофе? Что так скромно? Давай лучше шампанского выпьем. Не тут, конечно же. Поехали в оттепель». Сначала первый порыв отказаться, но в конце концов, почему бы мне не развеяться? Пить я не собираюсь, но развеяться немного, почему бы и нет. Заодно разузнаю, откуда Эльвира подцепила сплетни про виллу. В такси говорим о ерунде, шмотках, украшениях. Никак не удается развернуть разговор с сладкому папочке. Но зная Эльвиру, я не сомневаюсь, что она сама к этому вернется. «Рассказывай», — требует сходу подружка, не успев опуститься на стул. «Может, для начала заказ сделаем? Только знаешь, я пить не буду, желудок болит. Скажи мне что-нибудь диетическое, тут ведь есть такое?» Эльвира подзывает официанта, делаем заказ. «А еще знаешь, Эльвир, я не очень понимаю твою «рассказывай». Обо мне ходят какие-то сплетни?» «Детка, ну как же? Ты захомутала старшего Архипова. Хотя помню, как за тобой шлялся по пятам младший». «Откуда ты это услышала?» «Одна из девочек в Доме моды подслушала, как Василиска плакалась, Лоре Воронцовой. С Архиповой просто истерика была. Когда это было?» «Ян, а ты хоть на один вопрос мой ответишь? Скрытная такая, даже обидно. Я тебе про всех своих любовников рассказывала. Недавно это было, на днях». «Ясно, значит, и правда Василиса уже тут, морщусь. Неприятно, что наша с Олегом связь стала для матери Дашки таким ударом. Я надеялась, что отношения бывших супругов стабильные, спокойные. Хотя, зная характер Василисы, пожалуй, я была слишком наивной». «Ян, да брось ты эту старую кошелку», — заявляет Эльвира. «Расскажи, давно у вас?» «Мне совсем не хочется раскрывать наши отношения кому бы то ни было. Они еще слишком хрупки, свежи, трепетны». «Не очень», — вздыхаю. «Я не похожа на тебя, понимаешь? Мне не нравится рассказывать такое, интимное. У нас, я надеюсь, все серьезно. Олег для меня никакой не сладкий папочка. Он для меня любимый мужчина». «Неудивительно. Он классный, Ян. Разве я против говорю? Ни на какой вилле я не жила. Даша позвала с собой в Тюмень, там раньше Олега. Он трудится там в поте лица. Он фермер, разводит скот, лошадей». «Боже, как это сексуально!» Закатывает глаза подруга и залпом опрокидывает в себя принесенный официантом бокал шампанского. «За это надо выпить». «Извини, я буду сок». Беру в руки бокал с апельсиновым соком. «Хм, а ты не беременна часом?» Внимательно вглядывается в меня Эльвира. Замираю. Отрицать не могу, подтвердить тоже. Жалею, что встретила подругу. Она слишком бесцеремонная, хочется встать и уйти. «Ладно, не буду тебя донимать. Скучно это, Василькова. Пойдешь завтра со мной на показ? Там наши общие подружки будут, потом вечеринка». «Нет, Эльвира, мне заниматься надо. Учеба совсем скоро начнется, задание на лето прилично». «Тебя, может, Архипов не пустят?» «Возможно. Всей душой надеюсь, что Олег вернется. Я истосковалась по нему». «Он тебе еще не сделал предложение?» Прищуривается Эльвира. У нее такой взгляд необъяснимый, немного высокомерный, что я, не успев хорошенько подумать над ответом, выпаливаю. «Мы поженились в Лас-Вегасе». Не знаю, чего я хотела добиться, шокировать или заставить завидовать, глаза Эльвиры вспыхивают. «Как круто! Прям как в сказке! Я рада за тебя, Янусь, честное слово. Счастливая ты! Вот уж никогда бы не подумала, что у тебя все так сложится!» Добавляет, глядя на меня с прищуром. «Мир полон сюрпризов», пожимая плечами, произнеся это прохладным тоном. «Мне пора, правда». «Хорошо. Вызову такси и отвезу тебя домой», вздыхает Эльвира. «Ну ты подумай насчет завтрашнего дня. Будет весело. Я скажу девчонкам, чтобы не донимали тебя расспросами». Я рассказала маме о встрече с Эльвирой, опустив подробности. «Ты точно не хочешь сходить завтра на показ? Не соскучилась по этой работе?» спрашивает мама. «Развеялась бы, дочка. То, что Олег уехал, не означает, что ты должна себя дома запереть». «Я подумаю, мамуль», — говорю задумчиво, потому что сама не знаю, чего хочу. Утром, проводив маму на работу, решаю заняться уборкой. Короткие шорты, рваная растянутая майка, волосы подвязаны старым платком. Начинаю вытирать пыль, когда раздается звонок в дверь. Мама только ушла, видимо, вернулась, что-то забыла. Она часто так возвращается. То деньги забудет, то зонтик, то еще что-то. Но на пороге стоит Василиса, оглядывающая меня презрительным взглядом. Сразу ком подкатывает к горлу. Сердце начинает биться тревожно. Ясно, что бывшая жена Олега пришла не с добром. «Здравствуйте». Смотрю выжидательно. «В квартиру пустишь? Или штаны намочила от страха?» Язвительно спрашивает нежданная гостья. «Проходите», — говорю со вздохом. «Надеюсь, она не драться пришла. Черт, надо было в глазок посмотреть, тогда бы ни за что не открыла. Я идиотка. Легкая добыча для бандитов. Разве можно так дверь распахивать? Ты беременна? С места в карьер спрашивает мать Дарья. Раньше я очень хорошо относилась к этой женщине. Даже жалела ее, выслушивала жалобы на ужасного козла бывшего, который ведет аморальный образ жизни. А потом приползает к ней, Василисе, великой страдалице на коленях. Сейчас я знаю, что все это неправда, что эта женщина-пиявка, годами паразитирующая на чувстве вины Олега. Мне она неприятна. Но, черт возьми, откуда она взяла про беременность? Как? Как вы узнали об этом? Спрашиваю потрясенно. Слухами, знаешь ли, земля полнится, кривится женщина. Тогда избавьте меня от обсуждения этих слухов. Ну уж нет, мелкая сучка, ты мне скажешь правду, упирает на меня Василиса. Я вам ничего говорить не обязана. Да ты что? Ишь, какая смелая стала. Олег тебе такую смелость придал? Ну так ты зря, милочка, в себя поверила. Интрижек у моего мужа всегда было много. Ему всегда нужны были девочки в поездку, чтобы не скучал. Взял первое, что под руку подвернулось, и было не против. Соображаешь? Или все же Париж в розовых облаках? Убирайтесь сейчас же. Вскипая, надо же быть такой стервой. Приперывалась вылить свой яд. Но так я не собираюсь доставлять ей удовольствие. Вам лучше уйти. Не собираюсь выслушивать от вас гадости. Я сама разберусь как-нибудь в своих отношениях. То, что вы бывшая жена, не дает вам прав оскорблять меня. Думала, вы хотите рассказать про Дашу, иначе на порог бы вас не пустила. Даша? Восклицает Василиса. Давай поговорим о ней, дорогуша. Как ты кинула лучшую подругу, переступила через нее, использовала. Женщина смотрит на меня с язвительной усмешкой, сложив руки на груди. Мелькает мысль, этой бы дамочке пошло быть прокурором. Столько пафоса в ее позе. Будь здесь присяжной, не сомневаюсь, они бы приняли ее сторону. Это неправда. Я надеюсь, Даша когда-нибудь это поймет, отвечаю твердо. О нет, не поймет. Не жди напрасно. Теперь ты для нее враг номер один, продолжает наступать на меня Василиса. Ты нанесла ей сильнейшую психологическую травму. И бог знает, сколько Олегу придется все это исправлять. Они не скоро вернутся, милочка. Думаю, ты уже заметила, что он звонит тебе все реже, правда? Или вообще не звонит? И это будет прогрессировать, милочка. Он всегда так уходит от любовниц. Готовься. Как же мне тебя жаль, дурочку. Из-за такого дружбу потеряла и мое покровительство. Я тебе работу, сучки, искала, неблагодарная. Моя тошнота все усиливается. Запах духов этой женщины приторный, сладкий, нестерпимо раздражает. Кажется, еще немного меня вырвет. Поневоле пячусь от нее, но Василиса наступает с еще большей уверенностью. Я очень прошу вас уйти. Объяснять вам что-либо я не обязана. Нет уж, я еще не все сказала. Я объявляю тебе войну, Василькова. Тебя будут травить по всей Москве. Я сделаю это с удовольствием, с кайфом. Выгоню из университета, из этой квартиры. Продолжает свои запугивания бывшая. «Вы больная?» — врывается у меня. «Посмотрим, кто заболеет по итогу, деточка». Ухмылка женщины больше похожа на оскал. «Это даже будет забавно, наблюдать, как ты корчишься. И ведь никто не придет на помощь, не поможет. Если ты беременна, советую не тянуть и немедленно записаться на аборт». «Убирайтесь!» Оружие во всю глотку, хочется броситься на Василису, вцепиться ей в волосы. Никогда прежде не испытывала подобного желания. Меня колотит, бросает в жар, лихорадит. От потока ненависти этой женщины, от ее приторных духов у меня начинаются рвотные позывы. Сдерживаю их только потому, что это подтвердит ее подозрение насчет моей беременности. Я должна уберечь малыша от волны негатива, от грязи, которой меня сейчас забрасывают. Напиши Олегу, порви с ним, тогда я не трону тебя, Василькова. Иначе придется тебе бежать из Москвы, поджав хвост. Мой город не любит таких вот жалких провинциалочек, тихонь возомнивших себя роковыми. На чужом горе счастья не построишь. Ты посмела разрушить семью. Сначала сына покалечила, потом дочь, за мужа взялась. Таких, как ты, надо душить в утробе матери, Василькова. Советую прислушаться к моим словам, или придется все время оглядываться. Сколько можно угрожать? Пошла вон! Я только начала. Советую теперь ходить и оглядываться, Яна. У меня деньги, связи. Ты даже не представляешь, как ты вляпалась. Василиса продолжает говорить, а у меня пелена перед глазами, и все темнеет. Понимаю, что сейчас просто грохнусь в обморок к ее ногам. Кусаю губы, щипаю себя незаметно за бедро, вздрагиваю от боли. Лишь бы не отключиться, не оказаться бездыханной рядом с этим монстром. Пусть говорит, что хочет, я все равно уже не слышу шум в ушах. Концентрируюсь лишь на том, чтобы удержаться в сознании. Василиса, решив, видимо, что я полностью повержена, до чертиков испугана ее нападками, довольно осмотрев меня с ног до головы, направляется к входной двери. Я пришлю тебе адрес клиники чуть позже. Встретимся там и решим, что делать дальше. Если будешь послушный, хорошо тебе заплачу. Доучишься и спокойно уедешь. Хотя нет, лучше переведем тебя в другой университет, например, в Питер. Северная столица, разве не мечта, Василькова? Прекрасный город, полный достопримечательностей. Все устрою. Только свали из Москвы и оставь в покое мою семью. Эта женщина определенно безумна. Считает, что можно вот так запросто решать судьбу другого человека. Но ведь с сумасшедшими бесполезно спорить, так? Поэтому продолжаю молчать. После ухода Василисы меня колотит озноб, поэтому залезаю под душ. Думать обо всех гадостях, что я услышала, нет сил. Но они продолжают, звучать в голове. Когда выхожу из душа, слышу трель мобильного. Бросаюсь к нему в надежде, что это Олег. Скажет, что уже в Москве. Как же он мне нужен сейчас? Бесконечно нужен. «Привет, Ян. Ну что, встречаемся сегодня?» Слышу веселый голос Эльвира. Если кто и мог наболтать Василисе про беременность, то это она. Может, даже не лично. Посплетничала в доме моды Воронцовой, и вуаля, вся Москва знает. Я спрошу с нее. Меня охватывает бешенство. Еще смеет звонить после всего. Подруга. Да таких подруг. Как же я зла. Тем более никаких подтверждений на предположение Эльвиры о моей беременности я не давала. Эта сволочь сама все решила за меня. Так что да, я пойду на вечеринку, чтобы поставить на место и расставить все точки над «и». И я не позволю загнать себя как зверя. Ни Василисе, ни таким вот псевдоподружкам. «Да, я буду», — отвечаю коротко и вешаю трубку, чтобы не добавить что-то грубое.